Глава вторая. Нарушенный баланс. Солнце, горящее в оплавленной потрескавшейся пещере, оказывается, не слабо жарило. Наверное, это и отпугивало нежить, которая на самом деле не нежить. Мы просто не ощущали эффекта из-за защитных полей, но сейчас их перегрузило. Ощущение, как будто бы снял одежду под полуденным экваториальным солнышком. Стоп, я понял, как работает это дерьмо. Без шуток, меня сюда словно завела сама судьба. Хотя, если Шейд думала показать мне зад, то лишь подставила его для шлепка. Правда, едва ли она реально умеет управлять судьбами. Жжет. Всем стоп, невозможно! Голос Булатова адски сквозил помехами. Покровский, не геройствуйте, не выйдет. Попробуем спрятаться ближе к выходу. Ну да, со мной обычные одаренные, чья душа не закалена потоком силы, способным испарять горы и двумя изначальными стихиями. И у них нет духовного сердца. Черт, если бы оно еще было заряжено. Я выдержу. Уходите, помогите нашим. Твари сюда не сунутся. Хотя могут попробовать атаковать. Задержите их. Мне ответили не сразу. Я уж подумал, что надо развернуться и приблизиться. Ведь столь плотный энергетический фон забивал связь. Визор начал рябить помехами, а полетная система подергивала меня в воздухе. Вот это уже плохо. «Хорошо. Волкова, идите наружу, позовите других, Покровский». «Нет времени, иди!» Я понял, что начинаю падать. Надеюсь, не заметят тонкое поле. Абсолютная тишина. Черная, едва заметная дымка вспыхнула вокруг. Не было и речи о блокировке такого бешеного потока силы. Но, по крайней мере, доспех перестал сбоить настолько сильно. Я переключил полетный модуль в режим удержания позиции и начал обеими руками чертить руны. Надеюсь, выйдет. На грудь как будто вылили расплавленное железо. Узор, сплетенный четырехлучевой звезды, проступил сквозь доспех. Хорошо, что те двое должны отойти. Жуткий осколок. Термодинамические аномалии — пыль перед хтоническим ужасом этого места. Счастье в неведении. Люди наверху даже не понимают, что находятся в мире, где буквально нарушено равновесие первооснов мироздания. На жалкий миллиметр, если выражаться иными терминами. Иначе эта реальность давно бы схлопнулась. Моя абсолютная техника, которая обрушила на голову Шейд отраженный мир, делала нечто схожее. Только разрушенный баланс никогда бы не сработал в реальном пространстве. Сначала я думал, что здесь некая сила вытягивает энергию души и потому не влияет на растения и простейших, которые ее не имеют. По форме близко, по содержанию совсем иначе. Души медленно разрывает, они расслаиваются на составляющие. Каждый основной монстр наверху когда-то был живым существом, умершим здесь, это очевидно. Они стали извращенными осколками души, которые хаотично разрастались и превращались в нечто совсем иное. Светлая же часть здесь. Думаю, центром сбора послужил некий артефакт, а потом процесс пошел сам собой. Единственное, что я не понимаю, это почему они вылезли и напали. В них нет вражды поглощения, нет разума, их ведут инстинкты, которые я не могу прочитать. Неожиданно сквозь стены просочилась светящаяся дымка, вылившаяся в ядро. Кто-то из команды умер. Надо торопиться. Если выплеснуть этот океан света, без понятия, что именно произойдет. Но бой это точно остановит, правда, придется пропускать его через себя. Десятки рун заняли свои места, энергетический жгут потянулся к моей груди. «Пожалуйста, не сдохни», — попросил чешуйка. «Нужно говорить удачи или что-то такое, глупый ящер. Удача тут явно не поможет». Я про себя фыркнул и усмехнулся. Он прав, это проверка мастерства и прочности ядра. «Равновесие! Совершенный баланс!» Сила хлынула в меня бурным потоком, наполняя невероятной мощью. Ядро дара оживало, возвращая былую силу, а духовное сердце до краев наполнялось энергией. Вокруг вспыхнула печать света и тьмы. Суть моего дара — не созидание и разрушение, это способность уравновесить любую систему. Удивительно. Мягкая энергия. Шанс сдохнуть от отдачи снизился на порядок. Сейчас я мог бы стереть в пыль весь этот мелкий осколок. Столько энергии, пожалуй, не нужно. Созидание, кристаллизация эссенции, созидание, маяк истинного света. В потолке пещеры образовался кристалл, начавший расти вверх, подобно дереву, пробивая все на своем пути. Черт, 100-метровая башня явно будет перебором. Уменьшить ее, сжать, и пусть сверкает. Ураган энергии врывался в меня и закручивался. Я ощущал страх чешуйки, который сжался в черном кольце, но при этом подтягивал себе сколько мог дармовой силы. Невероятная мощь сжималась, формируя второе кольцо. Мог бы попробовать построить сразу третье, но я слишком слаб. Нарушу баланс, и дар рухнет. Второе кольцо не должно быть настолько мощнее первого. К счастью, с такой силой я могу его укрепить. Мне потребовалось все мастерство, отточенное десятилетиями ежедневных тренировок. Каждая крупица внимания и резерва. Меридианы рвало. А через мгновение они возрождались благодаря одной грубой силе, взятой под контроль. Где-то в пространстве души сверкал огонек дара Покровского. Даже он что-то втягивал и разрастался, как новые дары при построении колец. Только он для меня все еще бесполезен. «Что ты такое?» Слыша крик, я чуть повернул голову. Визор не работал, но я узнал доспех и меч Булатова. Вокруг меня сияли кольца света. Из спины вырывались жгуты чистой мощи, складывающиеся в подобие крыльев. И ладно бы только белой силы. И что с ним делать? Отвлекшись, я едва не потерял контроль. А от Булатова внезапно дохнуло многократно большей мощью. Вокруг него вспыхнуло хорошо знакомое синее пламя одной тщеславной лживой твари. «Умри, демон!» Если прервусь и сломаю формацию, тут долбанет так, что гробы не понадобятся никому. Если останусь на месте, как минимум получу ранение и возвращаемся к первому пункту. До того, как я попросил чешуйку вылезти и попробовать его остановить, из сияющей сферы вырвался новый жгут силы. Я не имел к его появлению ни малейшего отношения. Настолько стремительно, что даже я его едва различил, пучок света пронзил грудь Булатова. Его тело мгновенно разлетелось на мелкие ошметки, перемешанные с кусками оплавленной стали. «Уже начинать бояться?» — уточнил чешуйка. «Да, определенно начинать». Вот только жгут втянулся обратно. Меня ничто не спешило убивать. А сфера коллапсировала, оставив после себя падающую искорку и слабые мерцания. «Спасибо». Одно слово отдалось в голове бесконечным эхом. Слова на русском, на незнакомых мне языках, мысли умерших существ. Словно огромный колокол они оглушали, вызвав мурашки от макушки до пяток. «Разумы были здесь?» Они ждали освобождения и потому не напали, хотя могли. «Спите спокойно. Когда-нибудь я разберусь, что не так с этим миром». Слова вырвались сами собой. Сила затухала. «Внимание! Критический сбой летной системы!» «Неважно. Внутри еще бушует ураган энергии, уплотняющийся в странное титаническое кольцо. Я применил технику эссенции, но без понятия, что получил». Оно хранит частичку всего этого безумия. К счастью, вроде бы без осколков разумов или частей души. Я медленно опустился к слегка вогнутому, словно чаша пьедесталу, в самом центре. Нечто, облучаемое плотнейшей аномальной энергией, горело яркой бирюзой. В самом его центре лежала небольшая сфера, кажущаяся обычной стекляшкой, в которой замерло белесое дымчатое облако, пронизанное мерцающими блестками. Спина не гнулась, пришлось опуститься на колени, чтобы забрать сферу. Не знаю, что это было и что с ней делать. Но пока убрал ее в кармашек под сумка на поясе. Все стабилизировалось, и я не сжег себя. Меридианы остановились в поджаренном состоянии, но... Что делать с ними, я знаю. Зато не знаю, что делать с собой. Серьезно, доспех героически продержался до конца и сдох. Картинка шлема слегка рябила. Полный сбой энергосистемы. Разблокировка экзоскелета. Неудача. Повторная попытка. Разблокировка экзоскелета. Успех. Нечто, сломавшееся в спине, наконец сдвинулось, даря незабываемое ощущение 30 килограммов одного только летного модуля за спиной. «Система, отстегнуть полетное устройство!» «Замки не отвечают», — появилось на визоре. «Шикарно, мать его! Так, сюда кто-то летит». «Покровский, ты жив? Ответь!» «Если я отвечу «нет», это будет означать, что я мертвый болтаю?» Криво усмехнулся я и, не думая предпринимать попытки встать. «Силы мне бы хватило, с трудом. Но зачем? Сними с меня крылья, системы сдохли». «Ну, ты мог стать нежитью», — нерешительно пояснила Полина, — «как те существа». Волкова опустилась рядом и руками потянула механические рычажки. Сразу стало гораздо легче, и я смог подняться. Помощница тут же отскочила на несколько метров назад. «Чёрт, всё так серьёзно, а в голову глупости лезут». Хотя нечего им думать о произошедшем здесь, переведу все в шутку. «Я подарю тебе вечную жизнь в моем легионе». Не выдержал я, и в руках Волковой тут же оказался светящийся меч. «Воу-воу-воу, я пошутил!» «Сними шлем, был в Китае лич, который точно так же говорил!» В ее голосе прозвучали истерические нотки. «Когда шутка, вовсе не шутка. Надо будет почитать историю тех событий. У нас на Альдоране не случалось таких восстаний владык нежити, что отлично знают и боятся аж на другой стороне планеты». Я потянул за рычажки и снял железяку. Воздух густо пах озоном и чем-то странным. Пол подо мной источал мягкое мерцание, но кроме него источником света остались лишь фонарики Полины, слепящие глаза. «Не шути так!» — нервно выдавила девушка, убрав клинок. «Где Андрей?» У меня в голове пронеслось множество мыслей, вплоть до того, что я вернулся к облику Осборна. Хотя в таком варианте целая масса несостыковок. Ах, Булатова же тоже так зовут. Хорошо, что они, скорее всего, не видели устроенное мной светопредставление. Он умер, напоролся на выброс энергии и буквально взорвался. Я-то встал в безопасной зоне, а он... Да без понятия, чего хотел. «Вытащить меня, наверное, у меня рация не работает». Полина помогла мне подняться на ноги. Я посмотрел в дыру наверху. Проросший кристалл исчез, и звуков боя не слышно. Зато кто-то светил фонариком. Он в порядке, но доспех сгорел. Булатов умер, тут вроде безопасно. Пока Волкова переговаривалась, я просто расслабился. Чешуйка переваривал поглощенную мощь, кольцо стабилизировалось. «Неужели?» — воскликнула Волкова. «Что там еще?» — устало спросил я. «Появилось два новых разлома, видимо, из-за выброса энергии». «Хорошие новости. Или плохие, если сейчас оттуда вылезет агрессивная тварь. Думаю, аномалия этого осколка мешала образованию разломов, что и снижало частоту их появления». Через несколько минут из коридора, выходившего где-то на уровне середины пещеры, показалось еще несколько человек. Высоцкая и кто-то из новобранцев. «Покровский, как ваше состояние?» «Да вроде жить буду», — я изобразил вселенскую усталость. «А вот смогу ли летать, без понятия. Что случилось наверху?» Высоцкая облегченно выдохнула. «Вырос кристалл и вспыхнул, как осветительная ракета. Защита от аномальных полей сразу ушла в перезагрузку. Зато все твари умерли мгновенно». «Как вы пережили такой поток энергии?» «Не дурак же я замыкать его на себя». Я криво ухмыльнулся, решив не давать даже туманных намеков на истину об этом осколке. Соединил кристаллическую решетку с этой дрянью, и оно как попёрло! Взял совсем каплю, чтобы пробить поток и управлять. Правда, сейчас я вообще не боец. И Булатов хотел меня то ли прикрыть от выбросов, то ли оттащить, пока его не рвануло. И сам попал в протуберанец. Все живы? Галицкий подставился, прикрывая кого-то из новобранцев. «Что здесь было?» — спросил ее спутник, судя по голосу Махов. «Огромная энергетическая сфера». «И она просто вся исчезла? Что ее держало? Как вы вообще нашли вход?» Продолжал он задавать неудобные вопросы. Я же потер голову, чуть пошатнувшись, так что Волкова меня придержала. «Махов, я похож на исследователя магии? Или хотя бы на того, у кого нашлось время разбираться с этой дрянью? Все, что я мог, это перенаправить энергию. Вон я стою на всем, что осталось от аномалии, следуйте. Ну давайте уже без меня. Можете вытащить наружу?» Кристалл бирюзы, который, кстати, даже не поцарапался от стоящих на нем людей, понемногу тускнел. «Хорошо, вы заслужили отдых. Махов, осмотрите помещение, поищите еще что-то необычное. Изучите другие коридоры». Высоцкая посветила фонариком на иные проходы, которые я ранее отметил лишь краем сознания. «Волкова, берите Покровского под руку, поднимемся ко входу в коридор». Меня подхватили под руки и аккуратно подняли наверх. Там еще бушевали пожары, но у обвалившегося входа шахты было вполне комфортно. Остальные люди расселись там же. Я ощущал взгляды, но никто не горел желанием снимать полностью исправный шлем. Я же не хотел смотреть на мельчешение картинки взора, который представлял собой экран и камеры. «Покровский, ты ранен? Я могу немного лечить. Не полностью, но ожоги и синяки устраню». «А, это Пламенев». «Нет, все хорошо. Костя, ужасно выглядишь». «Да иди ты!» — буркнул тот, осматривая поврежденный доспех. «Да жопы, приключений на один день! А мог бы сейчас подтягивать вино в ресторане». Я устало рухнул с краю коридора, собираясь просто отдохнуть и прийти в себя. Сверху потрескивал пожар. В замкнутой экосистеме воде некуда деваться. Интересно, будет ли дождь от испарений? Высоцкая пошла лично исследовать пещеру. «Покровский, что сломалось?» — уточнил Назаров, пытавшийся при помощи земли очистить доспех от залившей его биомассы. «Сбой энергосистемы, ну и визор глючит». «Ясно, может быть, просто выбило предохранитель или сгорел распределитель. Волкова, можете выйти поискать останки Галицкого и Зиминой? С вашим холодом это проще всего». «Скоро вернусь», — пообещала она, и я же вскинул бровь. «Что-то не так?» — сухо поинтересовался Назаров. «Не ожидал ни таких знаний, ни желания помочь». «Потеря каждого члена группы снижает шансы на выживание. И в чем проблема шлема? Снимите экран визора». Видимо, Демьян прочитал мое выражение и застонал. «О, милостивая богиня, Покровский, вы совсем не изучили стандартное снаряжение?» «Был очень занят самолечением», — нахмурился я, отдав шлем в протянутую руку. Назаров быстро нажал какие-то кнопки по бокам на уровне глаз, что-то сдвинул, и часть лицевого щитка отщелкнулась. Как оказалось, перед глазами большие стеклянные очки, уже поверх которых закреплен экран и наборы камер, позволяющие давать приближение и видеть в разных режимах зрения. Разумно, электронику поджарило, но защита глаз и хотя бы герметичный респиратор все еще нужны. «Спасибо, я думал, он монолитный». «Какого же вы плохого мнения о черных крыльях?» «Не принимайте близко к сердцу, он вообще скептик», — прояснил Орлов. Я надел кое-как работающий шлем. На стекло проецировались голограммы. И пусть обилием цветов и четкостью картинки они не блистали, но основную информацию выводили. Ладно, проведем инвентаризацию. Все, что крепилось на более надежные защелки, на месте. То есть все, кроме пушки и одной гранаты, что у меня еще была. Должно быть, валяются где-то на полу пещеры. Ну да черт с ней, все равно большую часть боезапаса отстрелял. Назаров извлек из-под сумка за спиной небольшую пластиковую коробочку с мультиинструментами и начал копаться в моем доспехе. Вскоре прилетела Волкова, притащив тело в доспехе с пожеванной ногой и дырой в районе живота. Из новых разломов пока еще никто не выходил. В осколке всюду вспыхивали черно-белые мерцания. Но это скорее похоже на остаточные эманации энергии. «Тем лучше, мне нужно время», — проворчал Назаров. «Изоляцию прожгло». «Покровский, у вас, по крайней мере, есть новый шлем. Летная система пострадала, но тоже должна действовать». «Да не двигайся ты!» Я решил подчиниться. Кстати, он тоже порой про официальный тон забывает. Про подлость с отравой я не забыл. Но сейчас у него вполне логичная мотивация помочь. «Принесу старый модуль». Полина снова поднялась и удалилась. Рация все еще работала хреново из-за остаточного фона в подземелье. Орлов взялся оттирать шлем покойника влажными салфетками из гигиенического набора. за что я был ему благодарен. Вскоре вернулась и девушка, почему-то не возражавшая тому, что оказалась на побегушках. Хотя, по идее, должна была попытаться поднять Орлова, который в этой компании наименее знатный. «Твое оружие сломалось, забрала энергоячейку себе. Внизу изучили комплекс, нашли заваленные помещения. Командир думает, что тут была некая секретная установка неизвестного народа. Излучение и влага все разрушили, к сожалению, но тот кристалл представляет интерес, она решила забрать немного с собой». «Разумно ли?» — спросил Пламенев. «Больше веса, значит, выше расход топлива. А ее мы потратили много. К тому же, мы потеряли уже четверых, включая тех, что не сбежали от монарха. Мы сейчас разведчики и должны что-то привезти из столь необычного места. Кристаллы довольно легкие, несколько больших осколков не слишком отяготят нас. И при этом они могут быть очень ценны, а успеет ли сюда прибыть иная группа, мы не знаем». Поражаюсь ее способности контролировать себя. Словно ничего не произошло. К счастью, я был освобожден от вопросов добычи. Правда, я остался наедине с Назаровым, хотя вообще-то именно ему отломать пару кусков породы проще всего. Тем более он сейчас копается в каком-то модуле на спине. В тишине пещеры только скрежетали инструменты и что-то щелкало. Скучно. «И тут меня насквозь пробивает пространственный клинок», — пробормотал я. «Оставьте свои фантазии о смерти при себе», — сухо отозвался Демьян, продолжая работать. «Между прочим, отличный шанс поговорить по душам и получить новую информацию. И все же, Назаровы хотят моей смерти. Недавно наняли для этого каких-то стимуляторных наркоманов. Мало вам крови всего моего рода? Надо выпить все до капли?» «Ничего об этом не знаю», — отозвался он. «Что забавно, не сказал, клевета. Но раз так, я тоже задам вопрос. К чему такая упертость? Покровские проиграли войну, но из имущества сохранили две самые дорогие вещи — остров и техники. И потому вы решили их отнять», — фыркнул я. «Так и знал, что в них дело». «Дядя хочет собрать больше техник. Ваши огненные техники и левитации очень продвинуты. Последняя, пожалуй, одна из лучших в империи. Остров ему вряд ли нужен». «Отжать у меня по дешевке и продать подороже?» — предположил я. «Милостивая богиня, Покровский, вы в какой подворотне набрались таких выражений?» Я буквально почувствовал, как он закатил глаза. «Остров вы могли бы продать кому угодно, это было бы разумно, но техники... Дядя не тот человек, который уступает хоть в чем-то. Разве что стратегия была такой изначально». «У меня сестра против», — со смешком признался я, одновременно размышляя над раскладом. «С одной стороны, даром мне техники сдались. С другой, разбазаривание достояния рода как минимум недостойно и уронит авторитет Покровского. Показывает, что я легко готов прогнуться под давлением обстоятельств, а информация наверняка просочится. Да и с чего мне таким образом отступать?» «О, неопределенно протянул Демьян. «И тем не менее вы отказались от родовых техник в пользу непонятно чего. И что дальше? Обороняться от нападок и возрождать род? Нет, правда, я понимаю, насколько ценны техники, но неужели все это того стоило?» «Глава рода не действует из простого желания разрушать, видимо, так. Сейчас заработает. Замыкание, значит?» Назаров обошел меня, держа в руке кусачки, и стал копаться сбоку нагрудного модуля. Я не поддерживал тему, просто наблюдал. Он снял модуль и варварски ткнул туда кусачками, выдрав расплавленную микросхему. «Запуск системы питания». «Лишние детали?» — поинтересовался я. «По опыту, в доспехах лишним может быть только наполнитель, а это кусок трансформатора генератора защитного поля. Сейчас заменю еще несколько предохранителей, и уцелевшие системы заработают в нормальном режиме». «Я думал, есть много дублирующих». «Мне говорить, что они все сгорели, или вы уже догадались?» Назаров ничуть не изменил тон. «Если на пути будут сильные аномальные осколки, вам придется трудно. Диагностика не видит ни одной части комплекса защитной системы, и переставить их в полевых условиях я не смогу». «Будем верить, хотя сильный одаренный может и сам какое-то время сопротивляться этой дряни. В основном доспех ожил. Вместо поджаренных перчаток надел вполне уцелевшие Галицкого. Благо, у него была почти такая же модель. Назаров принялся ковыряться в летных модулях, а к нам как раз вернулась остальная группа, неся два завязанных мешка из тонкого, но прочного полимера. Кажется, их компактно укладывают в комплекты. Судя по всему, в них лежали весьма объемные булыжники. «Покровский, поздравляю, один из грузов достается вам. Материал действительно странный и интересный». «Почему мне? Прохлаждался в бою?» — пошутил я. «И потеряли оружие. Второй достанется Пламеневу, отстрелявшему весь боезапас. Так, команда, ищем останки Зиминой, забираем припасы, коммуникатор и отправляемся. Не расслабляйтесь, мы прошли только через первое испытание осколков». «Забудешь тут», — проворчал Махов, проходя мимо. «Может, пока разведаю, что по другие стороны?» «Нет, пока ждем». «Я бы хотел поскорее уйти отсюда. Жуткое место», — начал он спорить. «Махов, отставить, приказы не обсуждаются». «Я понимаю, что это место не самое гостеприимное, но тут на данный момент безопасно. А по ту сторону любого разлома может находиться монстр, который последует за дроном-разведчиком. Пока мы не будем готовы немедленно бежать, никакой разведки». «Понял я, понял». Поднял он руки и направился наружу. «Тогда пойду искать пропавших. Кстати, что делать с доспехами разведчиков? Они выпадали из монстров». «Попытаемся прочитать данные черных ящиков. Всем, кроме Назарова и Покровского, отправляемся». Снова ожидание, позволившее мне отдохнуть и убедиться, что внутри нет признаков разрушительных течений. Если честно, я впечатлен. Такими темпами я достигну прошлого уровня силы на 9-10 кольцах, как магистр Габриэль. Правда, не знаю, даст ли кольцо хоть одну новую грань или технику, но хотя бы резерв у меня теперь не такой ничтожный. Вроде какие-то данные получили, но на разбор времени не тратили. Это не более чем любопытная информация. Спустя полчаса мы были готовы отправляться. В осколке уже начало светать, хотя под низким небом клубилась странная грязно-серая дымка, выпадающая редкими каплями дождя, смешанного с сажей и пеплом. Мне не давало покоя увиденное, и я был только рад покинуть это место.